Голубей курсирует больше, чем ночных мошек вокруг фонаря. Видите, вон там черную точку, что движется от Меммингена на юг. Голову прозакладываю, это голубь, который несет святому отцу весточку, что мсье де Кукан, благодаря мсье де ля Прери, избег смертельной опасности. В каждой телеге, карете, коляске, направляющейся в Меммингем или в Регенсбург, вы найдете клетку с голубем римского происхождения, и наоборот, в Рим переправляют голубей из Меммингена и Регенсбурга. Впрочем, убедитесь сами. С этими словами шевалье де ля Прери, подхлестнув коня, догнал повозку зеленщика, что тащилась в пыли впереди них, и откинул холст, покрывавший кузов. «Ах!» — с недовольным видом буркнул он, ибо вместо клетки с голубем увидел черную кошку с настороженным видом. Мордочка кверху, ушки на макушке. Она сидела на груди моркови, которой была гружена повозка. Шевалье хотел было опустить холст, но Петр его удержал. «Это ты, Либуша?» — спросил он. Кошка прищурила левый глаз. Поехали дальше. Шевалье де ля Прери казался несколько озабоченным и хмурился. После долгого молчания он заговорил. «Сдается, дорогой друг, что момент, когда палач поднимал колесо, потряс вас глубже, чем вы готовы признать. А так как и я чувствую себя утомленным, каким давно не бывал, то и заявляю, что сейчас как раз время завернуть в какой-нибудь дом для гостей. Каковое слово совершенно непереводимо, ибо немецкий «гастхаус» не трактир, не харчевня, не таверна, а именно и только «гастхаус». Я знаю один такой. Там подают неплохое белое винцо домашней выработки, живое, цветистое, с легким привкусом муската. Закусывать его можете, если угодно, излюбленным вашим хлебом. Я же лично предпочитаю холодную телятину или, за отсутствием таковой, крылышко цыпленка. Если же в это скудное военное время не сыщется и цыпленка, то вареный окорок. Харчевня, о которой говорил де ля Прери, стояла на окраине красивого селения Грёненбах, немного не доезжая Меммингена, и носила приветливое название «У белого поросенка». Наши путники уселись за чисто выскобленный деревенский стол под утешно шелестящими каштанами в садике, и их внимательно обслужила пригожая хозяйка с золотой косой. Путники отхлебнули домашнего белого, оно, как и предсказывал шевалье, оказалось живым и цветистым, и с привкусом муската. И Петр подумал, если бы мир не был таким кровавым адом, невозможно было бы осознать, до чего же приятно жить. «Говорят, — обратился он к шевалье, — вчера вечером вы разговаривали с некой особой, которая плакала обо мне, когда меня увозили в кутузку». «Это так», — кивнул де ля Прери, — «только это была не некая особа, а ведьма и вещунья, мадам Кураж, которую выписал Вальдштейн, чтобы она предсказывала ему, что его ждет и чего ему не миновать». «Проклятый Кукан, вам и в несчастье везет. Право же, только позавидуешь человеку, по которому плачет столь красивая и желанная женщина». «Мадам хозяйка, еще вина. Хотим повспоминать о былых временах, когда мы оба томились в крепости Ив». Как шевалье предложил, так и сделали. Посидели за вином и белой курятиной, повспоминали время, представшее им теперь по прошествии 13 лет, странно измененным, в виде непрерывной цепи